Вы слушаете фрагмент программы «Как быть отцом в современном мире». Сказитель Снурницын Николай Николаевич. Отцовство и отечество вот, в большей степени очень важные такие взаимосвязанные вещи. Отечество и отцовство, да, и чем, например, отечество отличается от родины. Ну вот есть такое мнение, что, ну, которому я, в принципе, придерживаюсь и согласен с этим, что родина – это то место, где мы родились, та земля, та территория, то вот, которое, то пространство, на котором мы живем, это вот и есть та родина, да, и наши отцы и ну, наши предки, они воевали за родину, да. А при этом у нас есть такое понятие, как отечество. А что же такое отечество? Отечество – это те традиции, те устои, те правила, которые были заложены и соблюдались на территории родины как раз, на той территории, которой мы проживаем, ну, все проживают, да. И что такое? Отечество – это то, что создано отцами. Почему так и называется, да, отечество. То те правила и устои, как я сказал, которые заложены и соблюдаются, передаются из поколения в поколение. Если мы не изучаем отечество, если мы не изучаем отцовство, если мы не понимаем, какие принципы мы, мужчины, которые имеют детей, несем в общество, то, в принципе, общество будет деградировать, распадаться. Соответственно, если здесь отметить, то ну, что такое отцовство, что такое материнство? Материнство – это в большей степени это такое биологическое рождение человека. То есть с самого зачатия, да, и до вскармливания, до поднятия на ноги, и вот это та забота, которая наши матери проявляют к нам, матери проявляют к детям, это вот та функция, которую несет мама для детей. И очень важный момент, как раз, что же делает отец? А у отца есть очень важная, очень значимая функция. Она носит такую социальную задачу. Это введение детей в общество. Вообще раньше, ну там, несколько веков назад еще было принято именно признание детей своими. То есть дети, ну там, да, не всегда, то есть, ну, были и такие моменты, когда, ну, я сейчас говорю не только о нашей стране, я говорю вот как бы по всему миру. То есть рождение детей не передавало право там, каких-то привилегий от отца. И именно признание, общественное признание отцом детей – это был целый такой определенный акт, после которого к этим детям относились как к детям данной фигуры, да, ну, да, данного отца, и наделяли уже всеми полномочиями, правами и обязанностями. То есть уже после этого общественного акта тогда уже дети, ну, как бы, да, к ним относились как к ну, чаду того или иного там, ну, человека. Вот. И это очень важная функция, которую сейчас, к сожалению, ну, практически никто не передает и никто не соблюдает. Даже вот этот маленький нюанс, ну, как бы, нужно, чтобы каждый из отцов знал. Ну, по своему примеру скажу, что, например, уже с 3 лет, ну, как бы считается, что до 3 лет именно, ну, воспитание отца, оно, ну, дети минимально требуют присутствия отца до 3 лет. После 3 лет многие могут отметить, что именно требования от детей присутствия отца значительно увеличивается. Ну, это такая внутренняя человеческая психология. И вот в этот момент очень важно не потерять вот этот момент, чтобы в это время, именно с 3 лет, и очень важно, что с 3 до 7 лет отец максимально присутствовал со своими детьми. Присутствовал – это не означает, что отец должен сидеть дома и там, разговаривать, там, что-то там, делать какие-то нравоучения с детьми. Нет, именно присутствие рядом с детьми, ну, как я сказал, что вот у меня, я делаю это следующим образом. Я, например, уже детей с 3 лет беру к себе куда-нибудь. И, ну, если я еду на куда-то на предприятие или еще какими-то делами там занимаюсь, то я стараюсь брать детей с собой, чтобы они видели, чем же отец их занимается вне дома. И таким образом дети видят и перенимают, ну, даже не перенимают, они просто наблюдают за тем, что происходит, как отец участвует и, ну, участвует в каких-либо переговорах, встречах, ну, какие-то дела ведет. И при всех встречах, которые у меня происходят, я представляю своих детей. Я представляю своих детей и говорю, ну, там, когда встречаемся, особенно если первый раз мы встречаемся, я представляю, ну, своим собеседникам, что это мой сын. Это мой сын, и, там, и представляю собеседника своему сыну. Они, ну, здороваются, жмут руки. И таким образом та функция, про которую я говорю, социальное введение наших детей в общество, я передаю. То есть дети перестают, ну, не то, что перестают бояться, но они понимают, что происходит определенное признание, происходит определенное, ну, как бы, введение в общество их. То есть здесь идет вот очень важный такой тонкий момент. Вот, и с этого момента, вот с 3 до 7 лет, очень важно вот это присутствие, очень важно показывать все. Ну, как бы, да, введение их в общество, еще раз повторюсь. Что, ну, и в этот момент как раз у нас получается, что и по традиции, в принципе, если брать русскую традицию, то до 3 лет даже, ну, мальчики, они находились постоянно, ну, в женском углу дома, постоянно находились рядом с женщинами. С 3 до 7 лет уже дети... ну, начинают выезжать как раз с родителями, с отцом куда-то, где-то там на сенокос, где-то на ярмарку, где-то еще, ну, на какие-то дела. И таким образом они выходят из этого женского угла. И после 7 лет уже считалось, ну, таким зазорным, если мальчик куда-то подходил в женский угол избы, там, дома, и какие-то там женскими делами занимался. Вот и как раз воспитывалась в тот момент, ну, такая внутренняя мужская составляющая мальчиков, да, которые в будущем становились отцами. И таким образом у нас освобождаются женщины. Это тоже очень важный момент. Когда мы уже с 3 лет начинаем, ну, очень значительно, я не говорю, что до 3 лет мы не подходим и не занимаемся детьми, а там только с 3 лет мы начинаем уделять этому внимание. Нет, конечно же, нет. Отцы должны, ну, максимально, в принципе, присутствовать в любые моменты, да, и понянчиться, и вот как я сейчас там в 3 недели ты все равно возишься, занимаешься, нянчаешься, там вечером ходишь, ребенка носишь на руках. Там. То есть вот эти моменты очень важны тоже. Присутствие отца. Но здесь в большей степени важно, дети смотрят, действительно, вот как в начале нашей сегодняшней беседы сказали, дети видят, они в каждую секунду наблюдают и перенимают то поведение, как я общаюсь с мамой, с их мамой, да, со своей женой, как я общаюсь, какое поведение я трансформирую и культивирую в их сознание. Здесь очень важные тоже моменты, о которых я сейчас расскажу чуть позже, о взаимоотношении отца и матери, как это все перекладывается в дальнейшем на детей и на их всю оставшуюся жизнь. Так вот, включение отца, вот с 3 лет максимальное включение отца в жизнь детей, мы таким образом освобождаем, ну, потихонечку, небольшими блоками освобождаем время матери. И здесь, опять же, да, мы его освобождаем, и в этот период, ну, вообще в хорошем видении, то мать может рожать следующего ребенка, ну, если по желанию, да, вот в наше нынешнее время, но если мы берем как бы традицию, то как раз вот это и являлось таким моментом, когда в 3 года детей максимально забирали уже родители, либо они встраивались в какое-то общее хозяйство, и, соответственно, матушка там продолжала рожать и пополнять семейство. Вот. Это очень тоже важный момент. Не так, что там до 18 лет дети, как сейчас, там все, и нужно за ними постирать, и убрать, и постель заправить, и все остальные там приготовить еду и какие-то вещи. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.